Глава 24. Торговля прошла на славу. Мы и правда продали все. Абсолютно все. Оказалось, в этом мире покупатель даже менее избалованный, чем в нашем. Акции один по цене двух, конечно же, с наценкой. Но и спрятанный товар, чтобы покупатель чувствовал, что не успеет купить нужную вещь. А может и ненужную, но расхваленную мною так, что могла показаться очень нужной. Первой продалась мисс Армс, второй – мисс Купер, и цепочку успешных продаж завершила я, выгодно сбыв большой кусок свинины. В душе были мир, покой, удовлетворение и желание ткнуть Дэйна лицом заработанные деньги. Держать монеты оказалось приятно. Мешок оттягивал руку, вызывая самые радостные эмоции. Что он там говорил? Не продам? Этой суммы хватит, чтобы покрыть ремонт нашей кладовки, оплатить дорогу назад и... У меня даже останется на поездку до приюта Северной долины и обратно. Это я узнала у мисс Купер. На удивление, она вызвалась лично довести меня до места. «Вы слишком неопытны, да и дорога не такая далекая», сказала она, когда вместе со мной села в кэб. Всю дорогу назад я задавала ей вопросы по ценам в этом мире. Сколько стоит хлеб, проезд, жилье? Я хотела узнать все. Нужно было как можно скорее адаптироваться к этому новому миру. И я старалась воспринимать свое появление здесь как переезд. Уехала же я когда-то из маленького городка в столицу. Без друзей, знакомых, родных. Да я могла написать целую книгу. «Приключения Леры в большом городе», «Огромные цены», «Мошенники» и «Тараканы». Но я все пережила, нашла работу, встала на ноги, показала тараканам, кто главный в этой квартире. Если уж тараканам показала, то и Дэйну покажу. Тем более я сегодня добытчица. «Не продам, ну-ну». «Плохо вы меня знаете, господин Дэйн». Карета остановилась напротив дома, и я достала несколько монет, чтобы оплатить дорогу. «Леди Валерии, лорд Дэйн уже заплатил», тут же сказала мисс Купер. «Заплатил за меня?» «Он переживал, что вы не доберетесь до дома». В душе даже немного потеплело. «Значит, лорд Вредина за меня переживал?» «Не такой он и бесчувственный чурбан. Может, сегодня, когда я принесу деньги и приготовлю ужин, мы сможем нормально все обсудить и прийти к общему знаменателю. Тем более у меня было прекрасное настроение, даже несмотря на усталость». «Знаете, леди Валери, вы сегодня сделали то, что дано далеко не каждому», сказала мисс Купер. «Продала все, что было?» с улыбкой спросила я. «Удивили меня своим упорством, трудолюбием и вашими интересными способностями. Я даже признаю, что сегодня осталось у вас в долгу. Надеюсь, я не пожалею о сказанном. Но вам не стоит рыться в прошлом. У вас есть все, что нужно. Я уверена, что новая жизнь будет куда лучше старой». Я вздохнула, понимая, что она права. На самом деле я тоже не хотела рыться в воспоминаниях Валерии, но взгляд упал на вязаного котенка, которого я все же купила. А еще я купила свеклу. И мисс Купер была крайне удивлена моим выбором продукта. «Девочка, я знаю, что нужна ей». Мисс Купер хмыкнула. «Что ж, вы снова меня удивили. Я хочу пожелать вам удачи, леди Валерии. Я буду ждать вас завтра вечером для обучения и обещаю, что угощу вас таким блюдом, что вы точно удивитесь, какой вкусный суп получается приготовить из свеклы. Суп под названием борщ, естественно. С вами я уже ничему не удивлюсь, леди Валери». Ее слова прозвучали очень тепло. Для меня это значило многое. Мисс Купер теперь не просто союзник, «Мисс Купер теперь мой друг. Первый друг в новом мире. Сильная и независимая женщина». Она была честолюбива, умна, тактична. Это был друг, которым я правда могла гордиться. Домой я шла окрылённой. Сегодня день побед. Я попросила прощения у слуг, узнала, где может находиться девочка, заработала деньги и уважение от строгой мисс. А еще я узнала много нового об этом мире и поняла, что не такой уж он и страшный. Передо мной открылось море возможностей, и казалось, не существует того, чего я не могла бы осуществить. Ничего невозможного, кроме закрытой двери, ручку которой я дернула несколько раз, а после сдалась, громко постучав. «Дэйн, я устала и хочу кушать!» – закричала я, но мне никто не ответил. «А ведь свет горит! Он что, так долго спускается? Или специально меня не пускает? Я ведь и в окно могу залезть!» «Дэйн, у меня есть деньги!» – добавила я, выделив слово «деньги». Наконец за дверью раздались шаги. «Так-то! Деньги способны решить любые проблемы!» Даже согреть сердце злого лорда. Дверь наконец-то открылась, и я уже спешила заявить лорду, что скоро мы поставим кладовку, как моя улыбка поползла вниз. «Мы нищенкам не подаем», заявила брюнетка зелеными глазами. Помимо цвета глаз и волос, в глаза бросилось то, что она одета в ночную рубашку. «Это что еще за фокусы?» Я поставила ногу в дверной проем. «Я хозяйка этого дома, а вот ваше здесь нахождение оставляет вопросы», – строго сказала я. А у самой по спине пробежал холодок. А вдруг Дэйн придумал что-то, пока я была в отъезде? Нашел способ выселить меня. Но не успела я обдумать самое страшное, как из-за спины брюнетки показался сам лорд. Он на ходу застегивал рубашку. «Любимый, кажется, к нам пришли просить милостыню», — сказала брюнетка. «Милостыню? Любимый?» Я посмотрела на Дэйна, он замер и нахмурился. «Любимый!» Раздалось снова в моей голове, и я отчего-то почувствовала прилив злости. «Я желаю знать, что здесь происходит», — твердо сказала я. «Или вы забыли, что я такая же полноправная хозяйка, как и вы, лорд Дэйн?»